Глава четвертая. Вместо приветствия эльфийка в красном комбинезоне, обтягивающем ее так туго, что грудь вот-вот сама выскочит, шипением бросилась на меня. «Ах ты, вредительша!» Ее миниатюрный, но уверенный кулак пронесся мимо меня за секунду перед тем, как я успела увернуться. С кушетки я буквально свалилась, зацепив при этом треножную полку, с которой на пол загремели склянки и приборы. «Я тебя придушу!» — разъярилась свирель и снова ринулась на меня с атакой. Убегать от эльфейки, которая отличается не только злостью, но и скоростью, получилось плохо. Пришлось перевернуть кушетку и загораживаться ею как щитом, отражая быстрые атаки свирель. В смотровую вбежал перепуганный гном с зелеными склянками в обеих руках. «Что за раскудрыть тут творится?» — вскричал он гулким басом. «А ну, прекратить потасовку!» Я пропищала, выдерживая очередной налет эльфийки на кушетку. «Это она начала!» «Да я ее в порошок сотру!» — шипела остроухая. «Я тебя саму в порошок обращу, коли не прекратишь!» — гаркнул гном. — А ну, стоять по углам, кому говорят! Угроза превратиться в пыль на эльфийку подействовала. Все еще щуря бешеные глаза, которые сейчас аж светятся фиолетовым, она, тяжело дыша, нехотя отошла от меня и сдула со лба выбившуюся белокурую прядь. Гном упер кулаки в бока и, пройдя вперед, встал между нами. — Ну, сказывай теперь, в чем дело? — Я осторожно вылезла из-за своей баррикады и сообщила со всей жалобностью. «Да не знаю я, она вошла и напала». Гном развернул сердитое лицо к эльфийке. «Ну?» «Из-за этой выскочки Мишеньку оштрафовали», — буквально выплюнула она. «Не надо было ему вообще с ней связываться. Выскочка, только проблемы от нее одни». Меня как обухом по голове ударили. В первую очередь, потому что сказанное свирелью, по сути, правда. Я действительно выскочка. А если из-за меня еще и Миха получил штраф, а ведь Спрутовская обещала, что не станет его наказывать. «Так», — произнес грозно гном. «Остроухая, иди работай. Здесь у меня лекарня, а не бойцовский клуб. А хочешь выяснять отношения? Делай это как культурное создание, а не помойная кошка». Сиреневые глаза свирель сверкнули, она гневно зыркнула на гнома. «Следи за языком, метр с кепкой», — огрызнулась она. «Я слежу», — отозвался гном. «И ты следи, ясно? И теперь вон отсюда, если ничего не болит. А если заболит, приходи». Свирель зло рыкнула и, поправив необъятную грудь, резко развернулась и вышла из лекарской. У меня колотилось сердце. Не только от того, что едва не огребла от взбешенной эльфийки, но и от стыда, который буквально прожигал во мне дыру. Миха мне во всем помогал, вступался, из Дивонского моря вытащил, а ему из-за меня вменили штраф. За что? Он же не виноват ни в чем. Гном тем временем подошел и смешал содержимое склянок. «Ничего», — сказал он, — «не куксись, но влепили ему штраф. И что? Сам виноват, если потерял подопечную, будто ему впервой». «Я сама убежала», — шмыгнула я носом. «А надо было лучше смотреть, чтобы не убежала», — проговорил гном и протянул мне склянку. «Пей». «Что это?» «Дымку сладострастия с тебя снимет», — усмехнулся он, а на мой непонимающий взгляд добавил. «Этот недошаман в Подгороде не заблокировал твои способности, а попытался наложить дымку сладострастия. Видать, чтобы ты воспылала страстью великой и отдалась кому-то». Мое лицо невольно скривилось, едва вспомнила лысого отпрыска смотрителя Подгорода. Я схватила склянку и залпом ее осушила. Гном, усмехаясь, крякнул и отправил меня из лекарской с наставлением не попадаться первое время на глаза свирели. Сказал, что она вспыльчивая, как вулкан, но отходчивая, надо только дать время. Поэтому в спальный корпус я пробиралась перебежками, оглядываясь и прячась за углами. Когда добралась до своей комнаты, Воздух в ней оказался таким холодным, что пришлось активировать гномий камень. К счастью, делалось это просто. Нужно лишь потереть его с любого бока. Затем переоделась в майку с шортами и, забравшись под одеяло, моментально уснула. Снилась мне какая-то дикая ерунда, причем невероятно яркая и реалистичная, как это иногда бывает в очумелых снах. Но, несмотря на это, проснулась я выспавшейся и очень бодрой. Правда, в 3 часа ночи. Что неудивительно, ведь спать я легла, когда еще не было и 6 вечера. Сев на постели, я покрутила головой. В комнате тихо, только гномий камень иногда пощелкивает, разогревшись сверху до красна. За окном звездное небо, и слишком свежий ветер колышет шторку у форточки. Я снова легла и попробовала уснуть, но как ни старалась, ничего не выходило. Организм полностью восстановился и спать не хочет. «Ну, здорово», — пробормотала я под нос. «Теперь буду полуночничать». Походив по комнате туда-сюда, я села читать фолиант по истории миров. Неплохое начало для той, кто вообще ничего не знает о реальной картине мира. Фолиант так и назывался «Межмировая история». Начало меня ошарашило уже тем, что оказалось, человечество существует гораздо больше времени, чем преподают в школах. Я узнала, что прежде мы обитали, кто бы мог подумать, на Марсе, который тоже не был родным для человечества. До него люди жили на далекой планете в созвездии Лиры. Ее пришлось покинуть из-за разрастания звезды и с помощью мощного портала перебраться на Марс. Долгие тысячелетия человечество спокойно обитало на нем, но потом развязалась война с миром 18-4, где живут какие-то демоны-переростки. Планета иссохла и стала непригодна для жизни. Совет из 7 магов был вынужден объединить усилия и терраформировать Землю, чтобы переселить остатки человечества на нее. Произошло это несколько, я глазам не поверила, миллионов лет назад, когда на Земле вовсю царствовали динозавры. Для магов климат планеты подходил с переменным успехом. Чтобы прижиться на ней, пришлось с помощью магических энергий взять у местных животных клетки и встроить их в тела магов. Самыми подходящими для этого животными оказались земные приматы. Их гены позволили рожденным уже на Земле магам эффективно адаптироваться. Но из-за этой интеграции у людей стали возникать проблемы с проявлением магии. При этом существа, которых Совет 7 магов в первозданном виде перенес на Землю, стали для новых людей плохо различимы. Они почти перестали видеть леших, фей, русалок и остальные разновидности рас. Но жертва в виде способности зреть магических существ и проявлять магические же свойства была необходимой. Чтобы не растерять остатки волшебства, Совет учредил несколько магических академий по всей Земле. С тех пор они регулярно пополняют ряды студентов теми, в ком проросли зерна магии. Обалдевшая, я отложила книгу и уставилась в блестящий от жара гномьего камня пол. Все, что я прочла, так сильно меняло концепцию мироздания, что я с трудом верила. Выходит, человек не произошел от обезьяньего предка, пробормотала я. Просто маги взяли у него кусочек, чтобы адаптироваться к земным условиям, а это значит... Это значит, у меня действительно внутри есть магия. Настоящее. Мне лишь надо до нее докопаться. От возбуждения я подскочила и стала бегать по комнате. На месте сидеть не получалось, мне срочно требовалось что-то сделать. И я не придумала ничего лучше, чем натянуть спортивные штаны, футболку и выбежать из комнаты. Я помнила, что за садом, где Пересвет и Лебедь устраивали баттл, есть тренировочный зал. Как раз то, что нужно, чтобы выпустить пар. По опустевшим коридорам и лестницам я пронеслась как ураган, а, выбежав в сад, вдохнула полной грудью свежий ночной воздух. Сейчас здесь необычно тихо и безлюдно. Ухоженные деревья мирно стоят в полумраке, освещаемые лишь бледными сияющими шарами. На лавочке кто-то забыл вилы, наверное, какой-нибудь студент-сатир. Все еще возбужденная новостями, я пересекла сад и вошла в тренировочный зал. Здесь тоже полумрак, но света кварцевых кристаллов по углам достаточно. Они освещают беговой круг, небольшой ринг для спарринга, а также ряд обычных боксерских груш. Мне всегда хотелось побить что-то такое. Недолго думая, я взяла в коробке боксерские перчатки и, натянув, стала неумело мутузить грушу. Перчатки меня спасали. Не только из-за того, что у них укрепленное запястье, но еще и потому, что груша оказалась не такой уж обычной. Она словно живая крутилась, изгибалась и налетала в ответ. Так что через 15 минут я признала победу за грушей и, отмахнувшись, скинула перчатки в коробку. Обратно в сад я вышла мокрая, разгоряченная и очень довольная. Только собралась шагнуть на дорожку, как до ушей донесся шорох. Едва уловимый, но я уверена, мне не показалось. Пригнувшись, я попыталась спрятаться за деревом, но когда обернулась, то почти налетела на широкую грудь в черном, а когда подняла голову, обомлела. Новенький. Он стоял передо мной и смотрел сверху вниз своими гипнотически карими глазами. А капли пота на моей спине собрались в единый ручей и неприятно покатились вниз по позвоночнику. Все-таки нашла в себе силы я выдавить хоть звук. Ты что здесь делаешь? Биан не моргал. Он продолжал смотреть на меня, будто пытается проникнуть под кожу. «А ты?» С оледеневшим спокойствием спросил он в ответ. «Я первая спросила», — торопливо сказала я и покривилась, осознав, как глупо это звучит. «Ну, то есть, я здесь воздухом дышала». «Ночь и впрямь чудесная», — произнес Биан равномерно. Он все еще смотрел на меня и не моргал. И чем дольше он это делал, тем больше не по себе мне становилось. А потом протянул руку и обхватил меня за талию. Мне бы сопротивляться, но силы меня почему-то покинули, и я позволила Биану притянуть себя к нему. Одна его ладонь прижалась к моей спине, второй Биан провел по моим волосам, а затем потянул за них, насильно запрокидывая мне голову в бок и обнажая шею. Я должна была орать во всю глотку, но мой голос сковало ледяной лапой, а я лишь с бешено бьющимся сердцем наблюдала, как Биан все ниже и ниже склоняется над моим горлом. А потом шею обожгло болью и... Я подскочила на кровати, уронив все книги, что не убрала на полку. Сердце колотится, дыхание частое, и сипом вылетает из горла, а по лбу катятся горячие капли. Это был сон? Просто сон? Для сна крайне реалистичный. Какая жуть! Сглотнув пересохшим языком, я покосилась в окно. Небо уже побледнело, а настенные часы показывают почти 5 утра. Вот это вздремнула, а ведь думала, что выспалась и больше не хочу спать. Все еще дрожа, я сложила книги стопкой и убрала на полку, после чего вернулась обратно в кровать. В какой конкретно момент я уснула, вспомнить не получалось, и я не понимала, выходила я вообще из комнаты или нет. Оставалось надеяться, что уснула я до того, как слезла с койки, потому что не хотелось бы бродить по академии в качестве лунатика, да еще и когда в ней теперь учится этот... При воспоминании о прикосновении Биана меня передернуло. Все было таким реальным и натуральным, что разум отказывался верить в сон. До самого подъема я провалялась в кровати, не решаясь выходить из комнаты до тех пор, пока в дверь не постучала Дубрава. «Яра! Яра, ты проснулась? У тебя на двери новое расписание светится. Ты пойдешь на чероплетство?» Я соскочила на пол, быстро оделась в форму, которую мне, видимо, занесла вчера Дубрава, и которую я не заметила. Быстро глянула на себя в зеркало. Юбка-колокольчик в красную клетку чуть выше колен отлично села по талии. Голубую рубашку, на кармане которой вышита золотистым «Академия парамагии», я заправила в нее, затем сунула ноги в черные мокасины и, цапнув сумку, вышла в коридор. «О!» — обрадованно выдохнула Дубрава, окинув меня довольным взглядом. «Форму носят не все студенты Академии, но тебя найдет». «Серьезно?» С сомнением поинтересовалась я, уже пожалев, что нацепила одежду, в которую почти никто не ходит. Я и так белая ворона, а теперь еще и нарядом буду выделяться. Вот же ж, будто я не видела, в чем тут учащиеся ходят». Но Дубрава активно закивала. «Абсолютно. На мне висит, как на вешалке. Я же лесовичка, у нас стройность граничит с тощестью, а на тебе сидит отлично». «Если меня закидают помидорами, — предупредила я, — держись». Дубрава хихикнула. «Не закидают. Ты чего такая бука?» «Сны дурацкие снились», — отозвалась я и, развернувшись к двери, стала разглядывать расписание, которое сияюще золотистыми буквами висит в воздухе перед ней. Спрутовская обещала сама мне его скорректировать и ждать не заставила. Теперь у меня на неделе значится 5 занятий боевой магии у Алекса Хрома и столько же чароплёдства у Баяна Чистослова. 3 часа медитации у учителя Ананды, 1 час межмировой истории у Данияра Ведуна, пространственной магии у Орфея Сократиса, превращение объектов у Лимонии Двуликой и физподготовка у Молота Бревнобоя. Я пощелкала пальцем у уха, и список моментально перекочевал в мое переносное расписание. «А что за сны тебе снились?» Слишком уж сердобольно поинтересовалась Дубрава, когда мы двинулись по коридору. Я покривилась. Рассказывать Дубраве о том, что мне приснился Биан, совсем не хотелось. Но не рассказать еще хуже, она ведь не отстанет. Пришлось вздохнуть и выложить все. От моего рассказа Дубрава пришла в такой восторг, что когда она завизжала и захлопала в ладоши, проходящая мимо компания сатиров присвистнула и заулюлюкала. «Я все поняла», — выдохнула Дубрава. Закатив глаза, я проворчала. «Даже представить боюсь». «Тебе надо зарегистрироваться в тайниках». «Чего?» Дубрава цокнула и выдохнула так, будто я самое недалекое существо во всех мирах сразу, и стала объяснять. «Тайники — это такое приложение при Академии Парамагии. Точнее, не совсем, потому что официально в Академии он запрещен, как и все анонимное. Ну, сама понимаешь, студенты, безопасность, магия и все такое». «Ну, класс, значит, ты хочешь затащить меня в какое-то нелегальное приложение», — проворчала я. «Ты же в курсе, что я в Академии и Акопос на птичьих правах?» Дубрава замахала руками, будто я зловредная муха. «Да брось ты, там все сидят», — сообщила лесовичка убежденно. «Тайники создал когда-то один из студентов 5-го курса. Ходят слухи, что он был очень асоциален и не мог знакомиться вживую. Вот он и сделал такое приложение, чтобы все, кто не умеет общаться, тоже имели возможность заводить друзей и создавать пары». Я снова буркнула. «Тоже мне, Цекенберг». «Руководство все время пытается закрыть приложение», — продолжала Дубрава. «Но его магический центр трансляции все время куда-то переносит, так что пока никому не удалось отследить, кто им управляет и где хранит. У нас есть чисто студенческий девайс, с помощью которого мы в него заходим». Дубрава сунула руку в карман сарафана и вытащила небольшую серебристую, как мне показалось, пудреницу. «Вот», — сказала она и нажала на кнопочку. «Зеркальце, скажи. Или просто зеркальце. Тебе разве такое не дали?» Я смотрела на небольшое зеркальце и чувствовала, как во мне снова постепенно начинает что-то закипать. Алекс Хром не только пытается выдавить меня из Академии, но даже не потрудился выдать все необходимое оснащение. Даже я ТП мне помог получить соловей. Правда, у меня его отнял гоблин в Подгороде, но какая разница? «Так», — сказала я решительно, — «после чароплёдства ты мне расскажешь, что еще мне необходимо получить, а то я уже некоторое время вроде как учусь, но каждый день выясняется, что у меня чего-нибудь да нет». Дубрава похлопала своими пушистыми ресницами. «А, ну да, конечно. Я просто думала, что тебе зеркальце не нужно, у тебя же ЯТП есть». «Уже нет», — буркнула я. «А, ладно, хорошо», — протянула слегка растерянно Дубрава, но быстро нашлась. «В любом случае, когда у тебя будет зеркальце, мы тебя тут же зарегистрируем». «Да зачем мне там регистрироваться?» «Как зачем? — изумилась лисовичка. «Тебе романтические сны снятся». «И что? А то тебе надо с кем-нибудь познакомиться». «Ерунда какая!» — вздохнула я, понимая, что если лисовичке что-то взбрело в голову, то вышибить это можно, только поддавшись. Мы вошли в аудиторию по чероплетству, конечно же, опоздали, потому что не опаздывать в компании Дубравы почти нереально. Преподаватель, мужчина в возрасте с седой бородой до пупа и в зеленой мантии с золотой вышивкой, стоял в середине неглубокого амфитеатра всего на 50 человек. Он окинул нас безразличным взглядом и проговорил. «Опоздавшие рискуют не усвоить материал, который в будущем может спасти вам жизнь». «Извините, профессор Чистослов». Быстро протараторила Дубрава. «Мы случайно, такого больше не повторится». Лесовичка потащила меня на свободные места в средний ряд, где уже сидит Ясень, но я краем глаза успела заметить Биана на другом краю аудитории. При взгляде на него вспомнился сон и его гипнотические объятия. Сейчас он на меня не смотрит, но чувство, что за мной следят, не покидает. И правда, паранойя какая-то. «Случайности не случайны», — тем временем провозгласил профессор Чистослов расхожую фразу. Мы сели на места, а он продолжил. «Случайности — это не что иное, как причинно-следственные связи, которых вы в силу своей ограниченности не можете уловить». Дубрава наклонилась ко мне и прошептала. «Профессор Баян Чистослов всегда такой зануда». «По-моему, он полезное говорит», — ответила я и покосилась на Биана. «Сегодня новенький почему-то совершенно на меня не обращал внимания. И я стала думать, что мне действительно все померещилось, и Дубрава права, мне просто нужно с кем-нибудь познакомиться. Чтобы проводить время не только за учебниками и убеганием от работорговцев подгорода, хотя учеба — это именно то, что сейчас нужно». Встреча на буферном рынке с красноглазым Фабианом сигналит. Очень неспроста он так часто появляется в зоне видимости. Тут не надо быть Виолеттой Спрутовской, чтобы это понимать. А с учетом моих видений на пустоши, надо быть готовой ко всему и побольше учиться. Профессор Чистослов стал неспешно ходить по центру аудитории и смотреть куда-то вдаль. «Как вы уже знаете из курса боевой магии инструктора Хрома», — продолжил он лекцию, — «чары принципиально отличаются от заклинаний. Заклинания вы применяете быстро, а вот с чарами лучше знакомиться вдумчиво и детально». «Будто чары могут всерьез навредить», — хмыкнул кто-то с заднего ряда. «Пока враг их прочтет, пока наложит, 100 лет пройдет. Я его 5 раз загрызть успею». Мы с Дубравой оглянулись и заметили того самого кудрявого паренька, который когда-то подбил меня вступить в баттл по скороговоркам с Пересветом. Тогда я его идентифицировала как оборотня. Сейчас он выглядит даже еще более взлохмаченно. Кудрявые волосы в растопырку, а из-под футболки торчит коричневая шерсть. «Неверно наложенные чары могут сыграть злую шутку с вами, юный волкодлак», — проговорил профессор. «Напомните, как вас именовать?» Кудрявый хмыкнул. «Ну, предположим, Алан Клыкер». «Многоговорящая фамилия», — проговорил под нос профессор Чистослов, затем продолжил уже громче. «Так вот, уважаемый будущий агент Акопос, Алан Клыкер, представьте, что вы решили наложить чары. Скажем, для улучшения концентрации при атаке. Пока вы их изучили только в теории, но, уверен, вам знакомы эти чары». Лицо кудрявого парня все еще непринужденно кривилось. «Ну да, на курсе боевой магии агент Хром нам говорил», — сообщил он. Профессор кивнул и отозвался. «Замечательно. А теперь поглядим сюда». Баян Чистослов развернулся к нам спиной, его руки вскинулись, а в аудитории прозвучало его четкое и короткое заклинание. В этот же момент в нижней части зала появились полупрозрачные фигуры агентов Акопас на холме, а вокруг них множество сгустков тьмы. Они напоминают голограммы из кино, только объемные и очень реалистичные. Вы наблюдаете хронику нападения на границе с Небуланом 5000 лет назад, продолжал вещать профессор Чистослов. Однажды этот мир пытался нарушить мирный договор Содружества всех миров. Попытка была локальной. Но посмотрите внимательно. Он указал на группу агентов. Мы все подались вперед, чтобы лучше видеть, как раз в эту секунду началась битва. Темные сгустки, словно истребители, пикировали на агентов, а те выставляли щиты, активно оборонялись и нападали. Один из агентов сделал пас. Я уже знала, что это такое и зачем они нужны. А он стал быстро шевелить губами. Как видите, делал пояснение профессор. Агент накладывает на группу чары концентрации. Потуга правильная и похвальная. Но смотрите. Мы все превратились во внимание. Агент тем временем читал все быстрее, и над его группой возник мерцающий серебром полог. Смотрелось красиво, словно их накрыло вуалью из лунного света. Но в какой-то момент лицо агента исказилось, будто он сказал что-то не то или не так. В ту же секунду вуаль потемнела и резко затянулась на шеях агентов. Воздух пронзили крики. Агенты похватались за горло, кто-то пытался метать пульсары, кто-то чертил пассы, но общая удавка неумолимо затягивалась на их шеях, а сгустки тьмы, которые больше ничего не сдерживала, набросились на группу и превратили их в кучку пепла. Профессор вновь вскинул руки, и видение исчезло. В аудитории повисла гробовая тишина, все оцепенели. Катастрофа, которую показал профессор, все еще стояла перед глазами, а в ушах звучали крики агентов. «Они не выжили?» — донесся чей-то тихий голос с задних рядов. Профессор Чистослов печально вздохнул и ответил. «Агент Акопас должен понимать, что его работа непростая и рискованная. Но также ему необходимо помнить, что он несет ответственность не только за себя, но и за своих коллег. И чары, которые он накладывает, должны выполняться с филигранной точностью. Теперь вы это понимаете?» Вопросов о необходимости и важности чароплетства больше ни у кого не возникло. Мы записывали в рабочие блокноты лекции, я сделала кучу пометок о том, как должны правильно звучать слова любых чар. Оказалось очень важно произносить их с правильным забором дыхания, иначе все может кончиться, как в видении, что показал профессор. Первую половину занятий мы записывали лекцию, а во второй профессор позволил нам перейти к отработке простейших чар. «Попробуем зачаровать вазу и сделать так, чтобы она засветилась», — сказал он. «Разбейтесь на группы по 5 человек. У меня не так много ваз, а разобьете вы их сегодня предостаточно». Дубрава тут же подтянулась и ухватила меня за руку. «Я и Ясень с тобой», — прощебетала она радостно. Прежде чем мы успели спохватиться, народ как-то очень резво собрался в кучки, и к своему легкому ужасу я увидела, что без команды остались только 2. И если один меня особо не интересовал, то от второго по спине прокатились знакомые мурашки. «Биан Ас, кажется», — проговорил профессор, глядя на Кореглазого, который смирно и одиноко стоит у своего стола. «Присоединяйтесь вместе с юным волкодлаком к лесовикам и Ярославе».